С того дня, после митинга, Стюарт в обществе Индии чувствовал себя не в своей тарелке. Ни словом, ни взглядом, ни намеком не дала ему Индия понять, что заметила резкую перемену в его отношении к ней. Она была слишком хорошо для этого воспитана. Но Стюарт не мог избавиться от чувства вины и испытывал поэтому неловкость. Он понимал, что вскружил Индии голову, понимал, что она и сейчас все еще любит его, а он, в глубине души, нельзя было в этом не признаться, поступает с ней не по-джентльменски. Он по-прежнему восхищался ею и безмерно уважал ее за воспитанность, благородство манер, начитанность и прочие драгоценные качества, коими она обладала. Но, черт побери, она была так бесцветна, так тоскливо однообразно по сравнению с яркой, изменчивой, очаровательно капризной Скарлетт. С Индией всегда все было ясно, а Скарлетт была полна неожиданностей. Она могла довести своими выходками до бешенства, но в этом и была ее своеобразная прелесть. «Ну, давай поедем к Кейту Калверту и поужинаем у него». Скарлетт говорила, что Кэтлин вернулась домой из Чарльстона. Быть может, она знает какие-нибудь подробности про битву за Форт Самтер. «Это Кэтлин-то? Держу пари, она не знает даже, что этот форт стоит у входа в гавань. И уж подавно ей неизвестно, что там было полным-полно янки, пока мы не выбили их оттуда. У нее на уме одни балы и поклонники, которых она, по-моему, коллекционирует». «Ну и что? Ее болтовню все равно забавно слушать. И, во всяком случае, мы можем переждать там, пока ма не уляжется спать». «Ладно, черт побери. Я ничего не имею против Кэтлин. Она действительно забавная, и всегда интересно послушать, как она рассказывает про Кэра Ретта и всех прочих, кто там в Чарльстоне. Но будь я проклят, если усижу за столом с этой янки, ее мачехой». «Ну чего ты так на нее взъелся, Стюарт? Она же полна самых лучших побуждений». «Я на нее не взъелся. Мне ее жалко. А я не люблю людей, которые вызывают во мне жалость». «Она уж так хлопочет, так старается, чтобы все было как можно лучше и все чувствовали себя как дома, что непременно сказанет что-нибудь не впопад. Она действует мне на нервы. И при этом она ведь считает всех нас, южан, дикарями». Даже прямо так и сказала ма. «Она, видите ли, боится южан. Белеет, как мел, всякий раз при нашем появлении. Ей-богу, она похожа на испуганную курицу, когда сидит на стуле, прямая, как палка, моргает блестящими круглыми от страха глазами, и так и кажется, что вот-вот захлопает крыльями и закудахчет, стоит кому-нибудь пошевелиться». «Так и неудивительно. Ты же прострелил Кейду ногу». «Я был пьян, иначе не стал бы стрелять», — возразил Стюарт. «И Кейт не держит на меня зла. Да и Кэтлин, и Рейфорд, и мистер Калверт. Одна только эта их мачеха-северянка подняла крик, что я, дескать, варвар, и порядочным людям небезопасно жить среди этих нецивилизованных дикарей-южан». «Что ж, она по-своему права. Она ведь янки. Откуда ей набраться хороших манер? И в конце концов, ты же все-таки стрелял в него, а он ее пасынок». «Да черт подери, разве это причина, чтобы оскорблять меня? А когда Тони Фонтейн всадил пулю тебе в ногу, разве ма поднимала вокруг этого шум? А ведь ты ей не пасынок, как-никак, родной сын. Однако она просто послала за доктором Фонтейном, чтобы он перевязал рану, и спросила, как это Тони угораздило так промахнуться. Верно, он был пьян, сказала она. Помнишь, как взбесился тогда Тони? И при этом воспоминании оба так и покатились со смеху. Да, мать у нас что надо, с нежностью в голосе заметил Брент. На нее всегда можно положиться. Уж она-то поступит как нужно, и не оконфузит тебя в глазах друзей. Но, похоже, она может здорово оконфузить нас в глазах отца и девчонок, когда мы заявимся сегодня вечером домой», — угрюмо изрек Стюарт. «Знаешь, Брент, сдается мне, ухнула теперь наша поездка в Европу. Ты помнишь, ма сказала, если нас снова вышибут из университета, не видать нам большого турне, как своих ушей». «Ну и черт с ним, верно? Чего мы не видали в Европе? Чем, скажи на милость, могут эти иностранцы похвалиться перед нами? Что у них там такое есть, чего нет у нас в Джорджии? Держу пари, что девушки у них некрасивее наших, и лошади не быстрее. И могу поклясться, что их кукурузному виски далеко до отцовского».